Литнет представляет. Анна Шнайдер. Право на одиночество. Читает Надежда Леонтьева. Глава первая. Каждое утро я ловлю рассвет. Я ставлю будильник на то время, когда встает солнце. Просыпаюсь, беру фотоаппарат и фотографирую вид за окном. Я делаю так уже 3 года. С тех пор, как умерли мои родители. То ноябрьское утро, первое мое утро без них, было необычайно ярким. Я больше не припомню ни одного такого же яркого ноябрьского утра. Все они были, как на подбор, серыми. В то утро я встала пустая. Раздвинула шторы, а там все было кроваво-красным, с фиолетовым отливом к земле. Я взяла фотоаппарат со стола и щелкнула. И с тех пор это стало традицией. Я коллекционирую каждый рассвет. В любой день недели в 5 утра собака моих соседей начинает громко гавкать. Ей абсолютно безразлично, какой сегодня день. Понедельник там или воскресенье. Ее пытались отучить от этой привычки, но так и не смогли. Потом Павел Семенович со своим Бобиком, так я мысленно называю этого пса, хотя на самом деле его зовут Бонифаций, коротко Бонни, оглушительно хлопают входной дверью, топают по лестнице и идут гулять. В это время я обычно еще валяюсь в постели. Мне на грудь спрыгивает Алиса, моя кошка, и начинает тереться мордочкой о мою щеку. Потом убегает на кухню, оглядываясь на меня. Гавканье Бобика служит Алисе сигналом, что пора завтракать. И от этого я тоже не могу ее отучить. Впрочем, я и не пыталась. И сегодня все начиналось точно так же. Гавканье Бобика, потом когти Алисы. Я сфотографировала рассвет. Ничего особенного, обычный мартовский рассвет. И вновь легла спать. Сплю я плохо. Я пробовала пить успокоительное, но от него только в туалет начала бегать. А сон лучше не стал. Когда мне начинают сниться цветы, я понимаю, что пора вставать. Уж лучше видеть во сне какого-нибудь гигантского спрута, чем цветы. Так я считаю. Все эти розы, красные гвоздики, лилии. Так уж получилось, что мне никогда не дарили цветов. Никогда. До смерти моих родителей. Многие из моих знакомых любят повторять. Я человек самостоятельный. Я тоже так говорила когда-то. А потом вдруг обнаружила, что холодильник у нас не самонаполняющийся. И в него надо покупать продукты, которые портятся, если их вовремя не съешь. А еще можно купить колбасу. Но забыть купить хлеб. И такое тоже бывало. В самом начале моей одинокой жизни я никак не могла понять, сколько мне нужно колбасы, сколько хлеба, молока и так далее. Раньше можно было бросить. «Ой, я на работу опаздываю. Ты помой за меня посуду». И убежать. Или «Свари мне, пожалуйста, кофе, пока я моюсь». Но это все ерунда. По сравнению с тишиной, которая иногда воцаряется в моей квартире. Я терпеть не могла папиного пения в ванной. Я тогда говорила, что, заслышав папин голос, даже мухи дохнут от ужаса прямо в полете. А сейчас я бы все отдала за возможность еще хотя бы раз услышать это устрашающее пение. Впрочем, это все пустое. Завтраки у меня бывают 3 видов. Завтрак первый, совсем хреново. Состоит из чая или кофе. Это когда уж совсем хреново. Завтрак второй. Жить можно. Состоит из чая и бутерброда. И завтрак третий – нормально. Самый редкий из всех. Состоит из чая, бутерброда и йогурта. Понятия «хорошо» в моем лексиконе не существует. А вообще я завидую Алисе. Для нее все завтраки совершенно одинаковые. Конечно, за исключением тех дней, когда я забываю купить кошачий корм. И Алисе приходится довольствоваться сметаной. Ее недовольное мяуканье преследует меня потом в мыслях весь день. Сегодня я, пожалуй, могла сказать нормально. Мне не снились цветы, и на душе не лежал камень. Я подошла к календарю и оторвала очередной листок. На календаре была дата – 8 марта. Я улыбнулась. Самый нелюбимый папин праздник. Каждый год он ворчал, что в праздник должно быть что праздновать. Например, День Победы или День Рождения. А тут непонятно что. Какой-то международный женский день. А мама смеялась. Но должен же быть хоть один день в году, когда женщина имеет законное право не заниматься готовкой. И тем не менее, она всегда готовила в этот день. В принципе, 8 марта никто не работает. Но этот год был исключением для нашей конторы. 2 недели назад умер главный редактор, и издательство «Радуга» будто осиротело. Есть люди, работу которых как-то не замечаешь. Кажется, есть этот человек, и ладно. А если его не будет, то ничего не изменится. А оказалось, не тут-то было. Система катастрофически разваливалась, никто не работал, все только пили чай и вспоминали Михаила Юрьевича. Я, как никто другой, понимала, что так и будет. Ведь я была его помощником. И все эти годы видела, как много держится именно на нем. 2 недели начальство решало, что делать с освободившейся должностью. Кого назначить на место человека, руководившего редакцией, одним из самых важных отделов в структуре издательства 15 лет. Сегодня должен был прийти новый главный редактор. Я искренне надеялась на то, что сработаюсь с этим человеком, потому что менять работу – это было последнее, чего я хотела. Мне было 19, когда я пришла в «Радугу». Помню, лето было очень жарким, и с самого его начала я тщетно искала работу. Меня никуда не хотели брать, мотивируя это отсутствием опыта. Но я не отчаивалась и продолжала искать. Деньги были очень нужны, и поэтому я устроилась подработать в одну косметическую фирму, принимала заказы и развозила их по клиентам. Денег такая работа приносила немного, но это было лучше, чем совсем ничего. Я очень хорошо помню день, когда мне позвонила Вика, прежний помощник Михаила Юрьевича, и предложила работу. Она уходила в декрет и искала себе замену. 3-й день шел дождь, пахло сырой землей, размокшими листьями, осенью. Была середина августа. Я примчалась домой с огромными сумками, полными духов, шампуней, гелей для душа, помад и теней. Поставила эти сумки на пол, вздохнула и зло подумала. Нет, больше я никогда не поеду за этой грёбаной косметикой. Все, хватит с меня. Я с раздражением откинула прядь мокрых волос с лица, и тут зазвонил телефон. «Наталья Владимировна?» Прозвучал в трубке прохладный женский голос. «Я хотела сказать, вы ошиблись номером. Как вдруг вспомнила, что Наталья Владимировна – это я. Меня впервые назвали по отчеству». «Да?» «Здравствуйте, меня зовут Виктория, я работаю в издательстве «Радуга», помощником главного редактора. Так уж случилось, что в настоящее время я вынуждена уйти и ищу себе замену. Я наткнулась на ваше резюме в нашей почте. Скажите, вам все еще нужна работа?» От удивления я села на пол. «Мне звонят с предложением работы, боже!» «Да-да, очень!» – вырвалось у меня. «Замечательно. Вы когда сможете прийти на собеседование?» «В любое время дня и ночи». Мой пыл позабавил Вику, и она рассмеялась. «В любое не нужно. Мы до 6 работаем. Можете завтра? Скажем, в 2 часа». Я сказала, что могу, и спросила, что нужно взять с собой. Мне представлялось, будто собеседование похоже на экзамен в институте. Вика ответила, что ничего не нужно брать, кроме себя самой, и попрощалась. Я смутно помню день накануне собеседования. Сначала я очень обрадовалась, я просто ликовала. Я крепко обнимала пришедшую с работы маму. А потом пришла паника. Я смотрела на себя в зеркало и думала, ну разве могут взять на работу такую маленькую, 19-летнюю девочку? Без опыта работы, не по знакомству. Что за глупости? Утром следующего дня меня по-настоящему трясло. Я напихала в сумку каких-то тетрадок, по редактированию, библиографии, издательскому делу. Моя сумка распухла так, что зонт пришлось нести в руке. Все это было очень глупо. И теперь я улыбаюсь, когда вспоминаю ту свою панику. На улице был ливень. Я сразу же наступила в лужу и всю дорогу хлюпала правой босоножкой. Ветер вывернул зонт, и мои волосы промокли, спутались и стали очень кудрявыми. Они всегда завивались, когда намокали. Я волновалась и сердилась. Мне казалось, что я похожа на легкомысленную мокрую курицу. Вика встретила меня в проходной. Увидев ее, я еще больше расстроилась. У Вики был вид по-настоящему стильной и умной девушки. Черные блестящие волосы чуть ниже плеч, очки, неяркий макияж, элегантное черное платье. Если бы я была мужчиной, то я бы впечатлилась. Ее не портил даже довольно-таки большой живот. Вика тогда была на 6-м месяце беременности. «Привет, Наташа. кивнула она мне. «Можно на «ты»?» «Да, конечно». Мы пошли вверх по лестнице, и все это время Вика объясняла, что мне предстоит. «Михаил Юрьевич сам поговорит с тобой. Я просмотрела твое резюме, там все хорошо, поэтому не волнуйся. Просто будь собой». «Будь собой». Самый сложный совет из всех, которые только можно дать. Не так уж просто определить, кто такой этот ты и кем именно из этих людей нужно быть. Я вошла в светлую просторную комнату. Там было много шкафов. Нет, я не так сказала. Очень-очень много шкафов. Безумно много. И всего два стола. Один из них был в полном порядке, а на другом царил такой бардак, какого я никогда раньше не видела. За этим столом сидела миленькая девочка, примерно моего возраста, со светлыми волосами. «Познакомься», — сказала Вика. «Это Светочка, секретарь Михаила Юрьевича». Вид этой Светочки меня немного успокоил. Она представляла собой полную противоположность Вике, такой стильной и умной. Светочка выглядела типичной дурочкой-блондинкой, секретуткой, как говорила моя мама. Но очень скоро после того, как я начала работать, я поняла, что все совсем не так, как показалось на первый взгляд. Светочка не обладала особым умом, это правда. Но я думаю, что больше не встречу такой хорошей секретарши. Поначалу меня удивила ее феноменальная память. Она действительно ничего не забывала. Помнила расположение документов во всех папках и кто что сказал по телефону. Бардак на ее столе вовсе не был бардаком. Он менялся каждый день, потому что у секретаря очень много текущей работы. А еще у Светочки были прекрасные нервы. Замечательное терпение и способность не лезть не в свое дело, когда не просят. Вика постучалась в смежную комнату. «Михаил Юрьевич», — сказала она, заглянув внутрь. «Наташа пришла». За столом сидел человек, которого я так боялась. Я боялась настолько, что не смела взглянуть на него. Настолько, что даже не помню своего первого впечатления о Михаиле Юрьевиче. Хотя теперь-то я знаю, что бояться мне было нечего. «Михаил Юрьевич Ломов», — представился он, встав с кресла, и подал мне руку. Я пожала ее. И тогда впервые посмотрела на этого человека. У него были совершенно седые волосы, но лицо не было старым. В сочетании с сединой большие темно-карие глаза смотрелись удивительно. «Здравствуйте!» Мой голос вдруг окреп. «Меня зовут Наташа». Как только мы сели, Михаил Юрьевич вдруг сказал: «Перед вашим приходом, Наташа, я посмотрел трех претенденток на эту должность, которых предложил мне отдел кадров. Они все не годились совершенно. Я хочу, чтобы вы поняли. Это не потому, что я зверь, а потому, что мне нужен определенный человек. Я сейчас задам вам несколько вопросов, а вы просто постарайтесь ответить честно, не задумываясь. Сколько вам лет?» 19. Осенью будет 20. Чем больше он говорил, тем больше мне нравился. Сам тон голоса, спокойная манера речи, мимика и теплые глаза. «Почему вы пошли учиться на редактора? Вы ведь учитесь на редактора, верно?» «Верно. Как вам объяснить?» Я рассмеялась. «Вся моя жизнь была связана с книгами. Я очень любила и люблю читать, и родители всегда дарили мне книги. Никогда что-то другое, только книги. Сначала я хотела стать писателем». «Так-так», — Михаил Юрьевич рассмеялся. «Ну вот, а потом я решила, что нужно опыта поднабраться, чтобы стать писателем. Но делать книги мне все равно хотелось». Я смущенно улыбнулась, чувствуя себя глупо. Я ответила скорее сердцем, нежели мозгами. И мне казалось, что Михаил Юрьевич сейчас скажет: «Деточка, идите-ка в детский сад. Вам пока рано на работу». «Хорошо, я понял, Наташа. Тогда скажите мне, что вы считаете самым важным качеством для редактора?» Это уже было похоже на экзаменационный вопрос. Я даже помнила правильный ответ на него. Но ответила так, как считала сама. «Воображение». «Так-так». Михаил Юрьевич с интересом посмотрел на меня. «Это почему же воображение?» «Потому что человек без воображения не сможет работать с текстом. Текст не просто нужно читать, его нужно видеть. Даже если это сухой учебник». «О, с учебниками это тем более. Видеть, что нужно сделать, чтобы текст ожил на странице. Какие добавить иллюстрации, какой добавить справочный аппарат, как это все ляжет на развороте. Человек без воображения не сможет общаться с автором, потому что хороший редактор должен понимать автора и часто даже быть им. И не так просто понять, что должно получиться из этого текста. Ведь вначале это просто текст. Не всегда. Иногда просто мысль, задумка, идея. Кивнул Михаил Юрьевич. Хорошо, спасибо тебе за ответ. А как тебя учили в институте отвечать на этот вопрос? Я немного испугалась, но ответила. Логика и эрудиция. Но я не согласна. Конечно, это важно. Да много чего важного в нашей профессии. Терпение, например. Но на первом месте я бы поставила воображение. Тебе не кажется, что человек, обладающий воображением, не всегда может быть логичен? Я задумалась. Я ведь говорила о воображении, а не о легкомысленности, верно? Точно так же можно сказать. Тебе не кажется, что чересчур логичный человек может быть скучным и зашоренным? Михаил Юрьевич рассмеялся. Он взял телефонную трубку и набрал несколько цифр. «Вика, можешь сходить в отдел кадров и сказать им, что мы нашли мне нового помощника». В тот миг мне показалось, что у меня над головой кто-то запустил фейерверк. От воспоминаний о Михаиле Юрьевиче меня отвлекла Светочка. Она громко поставила чашку из-под чая на стол и сказала. «Господи, выгнали нас 8 марта на работу». Только для того, чтобы до 12 ждать какого-то нового начальника. Могли бы и завтра на него полюбоваться. Я кивнула, только для того, чтобы поддержать ее. В сущности, мне было безразлично, потому что этот праздник был для меня не женским днем, а днем мамы. А мамы у меня больше не было. Первое время на работе мне было чертовски сложно. Когда я узнала, что мне предстоит делать, то изумилась. Почему Михаил Юрьевич взял на работу именно меня? Меня, девочку без малейшего опыта. Когда на третий день я высказала эту мысль Вике, она рассмеялась. Неужели ты еще не поняла? Он взял тебя за твою любовь ко всему этому делу, книгам. Михаил Юрьевич сам фанат издательского дела, и ему нужны такие же фанаты. Кроме того, ты очень искренняя, а ему не хватает искреннего человека в этом змеюшнике. Что Вика подразумевала под словом «змеюшник», я поняла через пару дней, когда впервые присутствовала на совещании руководящего состава. Несколько человек показались мне вполне нормальными, но в основном все персонажи были крайне неприятными. А главное, они так нападали на Михаила Юрьевича, в частности, и на редакцию в целом, что я испугалась. После совещания он вызвал меня к себе. Когда я вошла, то сразу заметила, как Михаил Юрьевич устал и как ему тяжело. Знаешь, когда я начал работать, мне только-только исполнился 21 год. Немногим больше, чем тебе сейчас. Сказал он, как только я села. Меня взяли выпускающим редактором, хотя я только что закончил институт. Ни дня не проработал по специальности. Больше всего на свете я боялся показать всем, насколько неопытен. Боялся, что мой начальник поймет, как он во мне ошибся. Я осознавал, что на мне огромная ответственность. И так старался не подвести, что однажды услышал, как мой начальник с гордостью говорит кому-то. «Это сделал Михаил, мой лучший редактор». Я улыбнулась. Михаил Юрьевич серьезно посмотрел на меня и продолжил. «Ты понимаешь, что я хочу сказать, Наташа? Весьма продолжительное время... Ты будешь слышать колкие замечания по поводу твоей неопытности. Я тоже сталкивался с недоброжелателями, когда начинал работать. Я просто хочу сказать тебе, не обращай на эту ерунду внимания и просто старайся. Я взял тебя на работу. А я все-таки не уборщица, правильно? Уверяю тебя, я знаю о том, что представляет из себя издательское дело и какие здесь нужны люди. Больше, чем весь наш отдел кадров, да и многие из редакторов. Этот разговор я запомнила на всю жизнь. И потом, когда мне было трудно, а зачастую даже невыносимо, я говорила себе. Тебя выбрал Михаил Юрьевич, а он знал, что делает. Теперь, 5 лет спустя, никто не позволял себе оскорбить Наталью Владимировну, личного помощника Михаила Юрьевича. Но до этого времени я прошла долгий путь. «Смотри, Наташ», — вдруг сказала Светочка, — «приехал этот новый гусь». «Ого, какая у него красивая машина! Отсюда не вижу, какой марки!» Я выглянула в окно, тут же представив себе, что в соседних комнатах добрые 3 человека, начиная от уборщиц, кончая секретарем генерального. тоже так прилипли к окну и улыбнулась. Когда погибли мои родители, я неделю была на больничном. Я почти ничего не ела и не пила. Я даже не знаю, насколько похудела. Но когда я через неделю надела свои джинсы, они свалились с меня, даже после того, как я их застегнула. На работе на меня смотрели, словно на призрака. Я была благодарна только Светочке. За то, что она не лезла ко мне в душу и вела себя как обычно. И Михаилу Юрьевичу. На второй день он застал меня в слезах на рабочем месте. Было уже 8 часов вечера, и я думала, что он ушел. Так и было. Но Михаилу Юрьевичу пришлось вернуться за какими-то документами. В тот день я впервые заплакала. Я смотрела на экран своего компьютера, а слезы катились из глаз. И вдруг вошел Михаил Юрьевич. Я попыталась незаметно стереть слезы, выпрямить спину и улыбнуться. Но он сразу все заметил. «Ох, Наташа, быстро собирайся, я тебя домой отвезу». Михаил Юрьевич ничего не говорил мне, пока мы не сели в машину. И только когда я очутилась в теплом салоне автомобиля и закрылась стенка, отделяющая нас от шофера, я совершенно неожиданно для себя опять расплакалась. «Ну-ну!» Михаил Юрьевич обнял меня и привлек к себе. «Как это делал мой отец?» «Я понимаю, как тебе плохо, девочка моя. Моя мама умерла, когда мне было 14. И иногда мне кажется, что эта боль жива во мне до сих пор. Я рос с отцом и бабушкой. И каждый раз, когда кто-то из близких людей умирал, мне казалось, что боль умножается». Я подняла голову и взглянула ему в глаза. Они были такими теплыми и ласковыми. «Я не знаю, как буду без них», — сказала я тихо. В тот момент Михаил Юрьевич сделал очень странную вещь. Он поднял руку и вытер слезы с моих щек, а потом наклонился и стал целовать меня. Нежно и легко, в щеки, глаза, лоб. А потом обнял меня крепко-крепко и сказал: «Ты знаешь, как будешь без них. Ты будешь скучать, девочка моя. Но ты будешь жить дальше и будешь учиться быть мужественной. Потому что они по-прежнему рядом с тобой, хоть ты их и не видишь. Зато они видят тебя, и ты будешь стараться. Сначала ради них, чтобы они тобой гордились, а потом ради себя самой». Я помню тот момент так, как будто это было вчера. Несколько секунд после сказанного Михаил Юрьевич продолжал смотреть на меня, а потом наклонился и поцеловал меня в губы. В поцелуях я была неопытна. Как только что родившийся младенец, я не целовалась даже в пионерском лагере. И поэтому, когда Михаил Юрьевич, такой взрослый мужчина, поцеловал меня, я вначале очень удивилась. И только потом начала чувствовать. Губы у него были мягкие и немного мятные. Поцелуй был очень ласковым, но постепенно я, отвечая на него, почувствовала силу в руках Михаила Юрьевича. Он обнимал меня и прижимал к сиденью машины. И вдруг он перестал меня целовать. Я открыла глаза. «Прости», — сказал Михаил Юрьевич мягко. «Я не должен был этого делать. Глупая мужская слабость». Я смотрела на него во все глаза. «Я никогда не целовалась». «Я знаю, девочка моя. Это видно по твоему взгляду, по твоим губам. За этот год я полюбил тебя как родную дочь. У меня ведь была дочь, и ее тоже звали Наташей. Она умерла через пару недель после своего 18-летия». «Отчего?» — вырвалось у меня. «От лейкемии. Если бы у меня не было еще сына, которому тогда только исполнилось 15, я бы сошел с ума, наверное. Я хотела сказать Михаилу Юрьевичу что-то ободряющее, но не могла, не было слов. А он поднял руку и прикоснулся к моим губам. Я буду искренним с тобой. Ничего я не желаю больше, чем сделать тебя своей. Но я все-таки человек, а не свинья, и я слишком люблю тебя для этого». Михаил Юрьевич взял меня за руку и спросил: «Простишь?» «Мне не за что прощать», — я улыбнулась. «Вы мне сегодня очень помогли». В тот момент шофер объявил, что мы приехали к моему дому. Михаил Юрьевич еще раз обнял меня и сказал: «А теперь иди отдыхай. Воспитывай в себе умение думать о хорошем. Спокойной ночи, девочка моя». Когда я вошла в тот вечер домой, на меня вновь навалилась боль от потери родителей. Но тем не менее я почувствовала, что мне стало чуточку легче. После случившегося наши отношения с Михаилом Юрьевичем изменились, но в лучшую сторону. Он стал для меня вторым отцом. Я ни капли не сердилась на него за то, что произошло в машине. Как говорила моя мама, все люди ошибаются в меру своих способностей. И Михаил Юрьевич удержал себя от главной ошибки. Через какое-то время по издательству пошел слух, что я любовница главного редактора. Кто-то услышал, как он ласково назвал меня «моя девочка». Но мне было все равно. Те, чьим мнением я дорожила, в это не верили. Светочка сама при мне сказала одной редакторше, что за грязные намеки можно и уши оторвать.